не попали бы в чужие руки, а сгорели бы. Или хорошо бы, чтобы и американец, и лысый антиквар Маруса заболели холерой. Такие заболевания в первые десятилетия Мэйдзи, то есть в 70-е годы XIX века, были часты, и в газеты помещалось об этом много материала. Тогда можно было бы куклы никому не отдавать, а хранить дома. Такие мечты мелькали у меня в голове. Но что ни говори, я ведь была еще ребенок, и не прошло и часа, как я незаметно уснула. Не знаю, через сколько времени, но я вдруг проснулась, услышав, что при слабом свете фонаря кто-то в комнате движется. Крыса или вор? Или уже рассвет? Теряясь в догадках, я робко приоткрыла глаза и увидела, что возле моей постели в ночном кимоно сидит отец, повернувшись ко мне в профиль. Отец. Но меня поразил не только вид отца. Перед отцом были расставлены мои куклы, мои Хина, которые я не видела со дня праздника кукол. Был ли это сон? Затаив дыхание, я уставилась на это чудо. При тусклом свете фонаря я смотрела на императора со скипетром из слоновой кости в руке, на императрицу с коралловым венцом, на цитрус Титибана справа и вишню слева, на пажа, держащего раскрытый солнечный зонтик с длинной ручкой, на фрейлину с подносом в руках, на лаковый с золотыми узорами туалетный столик и лаковый комодик, на кукольные ширмы, разукрашенные ракушками, на столики, чашки, на расписной фонарь, на шары из цветных ниток. Я смотрела на профиль отца. Был ли это сон? Я уже это вам говорила. Но были ли куклы этой ночи действительно сном? Или это было видение, созданное обуревавшим меня желанием? До сих пор я сама не могу найти ответа. Но этой поздней ночью я видела, как мой старый отец смотрит на кукол. Это я знаю твердо. Поэтому пусть это был только сон, я не жалею. Во всяком случае, я видела отца, ничем не отличавшегося от меня, женственного и все же строгого отца. Рассказ куклы Хина я стал писать, не помню, сколько лет назад. Сейчас я принялся за него снова не только по предложению господина Такита, а потому что в это время на днях в гостиной одного англичанина в Йокогама увидел рыжеволосую девочку, которая играла головой старой куклы Хина. Может быть, и куклы, о которых говорится в этом рассказе, сейчас тоже подверглись горькой участи лежать в одной коробке с резиновыми куклами и свинцовыми солдатиками. Февраль 1923 года.